Алло. Да. Валь, ты? Не шепчи, ебёна мать. Валь, ты? Не шепчи, сука. Ты? Алло. Не слышу. Ты, Валь? Не слышу. Папе сплит скачала? Не слышу. Папе сплит скачала? Не слышу. Папе сплит скачала? Не слышу. Папе сплит скачала? Чего я качала? Папе сплит. Иди нахуй. Валя, Валя. Сука. Папе сплит. Твой почтовый ящик сейчас разнесу. Валь, Валь, если, блядь, ты не перестанешь нет, звонить. У тебя есть. Нахуй почтовый ваш ящик разнесу к ёбаной матери. Квартиру.